Его пухлые красные руки мокро поблескивали в газовом свете. «Да перестаньте вы! Ради Бога!» «Простите меня, Бред. Я бедный, жалкий извращенец. Всю жизнь я такой несчастный. Когда меня лишили диплома, я думал, что умру от горя. У меня никогда ни с кем не было по-настоящему хороших отношений. Я так нуждаюсь в любви. Любовь всем нужна. Это естественная потребность. Все равно, как мочеиспускание. А мне и крохи не досталось за всю мою жизнь. А сколько любви я отдал людям. Я ведь умею любить. Я когда люблю, то по земле расстилаюсь. Пожалуйста, наступайте. Но меня никогда никто не любил. Даже мои разлюбезные родители. И дома у меня нет, и никогда не будет. Все вышвыривают меня вон рано или поздно. Чаще рано. Я странник на Божьей земле. Думал, хоть Кристиан меня пригреет, Господи. Да я бы спал в прихожей. Мне просто нужно служить кому-то, помогать, заботиться. Но почему-то у меня никогда ничего не получается. Я постоянно думаю о самоубийстве. Каждый Божий день думаю, что надо умереть и покончить с этой мукой. А сам продолжаю ползать в собственном дерьме, раздираемый ужасом и болью. Я так отчаянно, безнадежно, ужасно одинок, что готов выть целыми днями. Перестаньте твердить этот мерзкий вздор. Хорошо, хорошо. Виноват. Простите меня, Бред. Пожалуйста, простите. Я, наверное, сам хочу страданий. Я мазохист. Наверное, мне нравится мучиться. Иначе я бы давным-давно прекратил это существование. Принял бы пузырек снотворных таблеток. Сколько раз мне приходило это в голову. Господи, теперь вы решите, что я не гожусь ухаживать за Присциллой? И вытолкайте меня в зашей. Да замолчите немедленно! Я не могу этого выносить! Простите меня, Бред. Просто я... Возьмите себя в руки! Будьте мужчиной! Да не могу я! Господи, Господи, какая боль! Я не такой, как все эти люди. У меня жизнь не складывается, ничего не выходит. И вот теперь вы меня выгоните. А ведь если бы вы только знали, Боже мой! Я иду спать, сказал я. У вас спальный мешок с собой? Да-да. Но так влезайте в него и не болтайте больше. Мне еще нужно в уборную. Спокойной ночи. Я повернулся и вышел из комнаты. В коридоре я остановился у Присциллиной двери и прислушался. Сначала мне почудилось, что она тоже плачет. Но нет, это был храп. Вскоре он утратил сходство с плачем и стал звучать, как предсмертный хрип. Я пошел в комнату для гостей, где так и не удосужился приготовить себе постель, и лег, не раздеваясь и не погасив верхнего света. Дом тихонько поскрипывал от шагов моего верхнего соседа, подозрительного юнца по фамилии Ригби, который продавал галстуки на Джермин-стрит. За ним наверх проследовали еще чьи-то осторожные увесистые шаги. Чем бы они ни занимались там вдвоем наверху, они, к счастью, проделывали это тихо. Слышен был еще какой-то звук наподобие приглушенного стука. Это было мое сердце. Я решил, что завтра рано утром поеду к Рэйчел. «Где Арнольд?» «Ушел в библиотеку», — так он сказал. «А Джулиан